19. Элай Тиететти, 1850 год. С наступлением лета мы узнали, что Пенотека, самое большое и богатое из племен Каманчей, исчезло с лица земли. За эпидемией оспы последовала холера. Причиной стали золотоискатели, испражнявшиеся прямо в реке. А суровая зима прикончила последних выживших. Когда запели первые жаворонки, Каманчи и Пенотека, за исключением нескольких сотен, больше не осталось на свете. Мы перенесли лагерь к северу, в тогдашний Нью-Мексико, подальше от больных индейцев и разносящих заразу бледнолицых, упорно тянувшихся в Калифорнию вдоль русла Канадиан. Теперь мы находились на землях поедателей собак, и я надеялся, что где-нибудь встречу Урвата и сумею поквитаться с ним. Но поедатели собак ушли еще дальше на север, на земли шошонов. Несмотря на истребление 10 000 каманчей, никогда еще на равнинах не было так многолюдно. Племена, снявшиеся со своих мест, от восточных чикасавов и делаваров до местных вичитас и осаджей, расселялись на наших охотничьих землях. Бизонов почти не осталось. Мяса и шкур от весенней охоты было недостаточно, чтобы прожить весь год. Тошавей со старейшинами решили собрать все наши силы для крупнейшего набега в истории племени. Почти через все поселения Техаса до самой Мексики и дальше на ее территорию. Для грандиозного похода на такое большое расстояние воинам требовалась помощь подростков и даже женщин. Ставить и охранять лагерь. И вот в июле 300 человек, среди которых были Тошавей, Некару и Эскуте, двинулись в путь. Возвращение их ждали не раньше декабря. Меня оставили в главной ранчерии, поселок, хутор, где все заботы по пропитанию и защите пришлось взять на себя мальчишкам и подросткам, поскольку мужчины ушли, а бизонья охота не задалась. Дела шли все хуже. Селение опустело, не было семьи, которая не отправила бы в поход воина, а то и двоих, и в сердцах поселилось уныние. Одна радость. Торговля пленниками шла неплохо, правительство готово было выкупать любого бледнолицего за 300 долларов, а то и больше. Мы купили у поедателей собак нескольких бледнолицых и перепродали в Нью-Мексико. А уж там их продали дальше, в новые американские форты. Жуткая лентяйка больше не приходила в мое типе, но зато стали появляться другие девушки. Их на Цакапу, любовники, отправились воевать, а я, как известно, был не слишком общительным и попусту не болтал с другими юными теники-вапу, храбрецами, воинами. Герой там или нет, я все равно оставался пленником, и другим мужчинам не о чем со мной разговаривать. Женщины подкарауливали меня, когда я шел с охоты или ложился вздремнуть, чтобы посплетничать о том, что другим знать не полагалось. Кто спит с мужем ее подружки или с параибо, вождь в мирное время. Кто намерен переметнуться к поедателям собак или вообще создать собственное племя, кто собирается бежать со своей ноцакапу, потому что у отца нет денег на выкуп. Кому надоело быть третьей женой старого жирного зануды, который, кстати, наврал про свои военные подвиги. И вот если подхватила писипу, заразу, от женатого мужчины, он должен заплатить за лечение. Однажды ночью чья-то тень появилась в проеме моего типи. Я почуял незнакомый странный запах. Мед или, может, корица? Кто здесь? цветок прерий. Я поворошил угли в очаге, стало чуть светлее. Девушка, может, и не была такой красавицей, как ее сестра, жуткая лентяйка, но все равно настолько мне неровня, что я подумал, она пришла просто поболтать. Я устал. Не обращая внимания на мои слова, она разделась. Когда все закончилось, она, пристроившись на моем плече, почти мгновенно уснула. Я заподозрил, что именно за этим она и явилась, поспать рядом с кем-нибудь, пока ее возлюбленный ушел в поход с Тошавеем. Лица девушки не было видно в темноте, но пахло от нее приятно, и кожа была гладкой и нежной. Я долго лежал, прислушиваясь к ее дыханию. Возбудился я сильно, но тревожить девушку не хотелось. В конце концов, я, должно быть, тоже уснул, потому что очнулся, когда она уже тормошила меня, одеваясь. Даже не мечтай, что это когда-нибудь повторится, и не смей никому рассказывать. Наверное, я оказался плох в постели. Твоя сестра тоже так говорила, вздохнул я. Знаешь, я не такая шлюха, как моя сестрица, так что можешь быть уверен, я не шучу. Она тоже не шутила. Но тогда ты из тех немногих счастливчиков, кто имел ее только один раз. Я не стал спорить. Вообще-то, это неправда. Она медленно оправила платье. Можешь опять забраться под одеяло, предложил я. Просто полежим. Поразмыслив, она согласилась. Я подвинулся, освобождая ей побольше места. Доброй ночи. Тебе было тяжело, когда все воины ушли? Всем было тяжело, но тебе особенно, ведь не Кару и Скуте твои единственные друзья. Неправда. Да? А кто еще? А чем это от тебя пахнет? Попытался я сменить тему. А это? Сок тополя. Вернее, сок из почек тополя. Их можно собрать только весной. Приятный запах. Мы помолчали. «Люди такие глупые», — тихонько проговорила она. «Мы ведь все потомки пленников». «Вряд ли все так думают». «А жирный волк?» «О, он-то точно нет». «Бедный Тиететти». «Ничего подобного». «Ладно, прости». «Давай спать». «Интересно, когда ты перестанешь быть таким милым?» «Говорю ж, давай спать». «Ты очень милый», — повторила она, — «это всем видно. Ты не помыкаешь людьми, сам всегда разделываешь свою добычу, ты...» «Спроси этот папи Боа, какой я милый!» Я ткнул пальцем вверх, туда, где над нами болтался скальп Делавара. «Вот доказательство». Немного погодя, она положила ладонь мне на бедро. Я не шевелился, боясь спугнуть удачу. Она подвинула ладонь чуть выше. «Ты не спишь?» «Нет». Она потянула меня на себя, раздвинула бедра, приподнимая свою квасу одежду. Она еще продолжала двигаться, а я уже кончил опять слишком быстро. Я раздосадованно скатился на одеяло, но она удержала меня. «Все в порядке. Со мной сначала все быстро кончают». Я разозлился было из-за ее уверенного тона, но потом решил, что не стану огорчаться, и уснул. А когда проснулся, ее уже не было рядом. Она пришла на следующую ночь. Днем мы совсем не разговаривали. Зато ночами, когда огонь в очаге уже едва теплился, я слышал шорох отодвигающегося полога, и вот она уже на моем ложе. Третьей ночи я помнил каждый дюйм ее тела, хотя и чувствовал себя как слепой щенок. А несколько раз, когда она немного меняла прическу или пахла как-то по-другому, я даже сомневался, что это она. Такая интрига у Каманчи была в порядке вещей. Женщинам она была на руку. Они могли удовлетворять свои потребности, не рискуя собственным положением. Но мужчинам приходилось нелегко. Никогда не знаешь наверняка, кто к тебе пришел. А может статься, что пришла та, с которой тебе совсем не хотелось бы иметь дело. Ночью любая кожа бархатна на ощупь, прыщей не видно, кривые зубы выпрямляются, Все девушки ночью стройные и красивые, так что можете считать это проявлением демократии. Женщины не называли имен, так что приходилось целовать подбородок, ушко или грудь, чтобы запомнить их форму, поглаживать плавные изгибы бедра, плечи, словно впитывая ощущения, обволакивающая нежность живота, упругость груди, длина тонкой шеи. Все познавалось только на ощупь. А на следующий день пытаешься воспроизвести портрет ночной гостьи, складывая мозаику из фрагментов воспоминаний рук и губ, и сравниваешь получившуюся картинку с девушками, хлопочущими вокруг, гадая, кто же это был. Ходило множество историй на эту тему. Например, о прекрасной девушке, которой каждую ночь приходил любовник. Нам, мужчинам, это не позволялось вообще-то, но в прежние времена бывало иначе. Ее страсть постепенно переросла в настоящую любовь, и она захотела узнать, кто же он, ее возлюбленный. Она знала его тело как свое собственное, но никак не могла представить целиком. Жгучее желание встретиться с возлюбленным при свете дня сжигало ее. Она мечтала быть с ним вечно и днем, и ночью. И вот однажды в ожидании ночного свидания она измазала ладони золой, чтобы оставить метку на спине любимого и прекратить муки неизвестности. И наутро, поднявшись раньше всех, чтобы принести воды, она обнаружила отпечаток своей ладони на спине любимого брата. В ужасе закричала девушка и, не в силах вынести чудовищного позора, убежала из родного племени, а брат, любивший только ее, помчался следом. Стыд ее был так велик, что бедняжка мчалась быстрее ветра, и брат не смог догнать ее, и оба они пронеслись через всю землю и взмыли в небеса, и девушка стала солнцем, а ее брат — луной, и лишь в редкие дни они вместе появляются на небе и никогда больше не смогут коснуться друг друга. У цветка прерий были серьезные отношения с парнем по имени Дразнящий Врага, лет на 5-6 старше меня, но он ушел в поход вместе с Тошевеем, Писоном и остальными. Цветку прерий было лет 16. По меркам Каманчей, самый подходящий возраст для брака, но 50 лошадей, уплаченных за жуткую лентяйку, отпугивали возможных женихов. Сама она, впрочем, считала такое положение дел временной, но удачей, поскольку оно давало ей большую свободу. Она понимала, что как только мы разбогатеем вновь, ее купит какой-нибудь зажиточный жирный старик, и жизнь ее на этом закончится. Многие девушки переживали из-за этого. Цветок прерий надеялась, что ей удастся не выходить замуж лет до 20, пожить в свое удовольствие даже дольше, чем ее сестра. У Дразнящего Врага не было не то что 50, но даже 20 лошадей, от силы 10, может быть, а у семьи немногим больше. Отец Цветка прерий никогда не считал этого парня подходящей партией для дочери. Но поскольку ни у кого из молодых воинов племени все равно не было таких средств, неслыханная щедрость Тошевея войдет в легенды. Цветок прерий обречена стать третьей или четвертой женой совсем чужого ей человека, самым униженным членом семьи, и всю жизнь ей предстоит скоблить шкуры, как обычной нарайбоу, рабыне. А мне тем временем удалось подружиться с Луком. Бизоны по-прежнему не появлялись, но почти каждый день я доставлял в лагерь оленя, лося или антилопу и с каждым днем уезжал все дальше и дальше. Как-то в августе я охотился в 5 днях пути от нашей деревни. Оттуда можно было просто двигаться дальше на восток, пока не доберешься до Бледнолицых. Я медленно ехал, ведя в поводу мула с грузом мяса для племени, смотрел на расстилающиеся впереди просторы и вдруг понял, что мне незачем возвращаться туда. У меня нет никого, кроме отца, который даже не попытался меня найти. Родители обычно готовы были отдать последнее, чтобы разыскать и вернуть детей, Новости о солидных выкупах быстро распространялись среди индейцев. В прошлом месяце у нас в лагере появился свободный негр из Канзаса. Все настолько обомлели от изумления, что даже решили не убивать его. Его жену и двоих детей, тоже чернокожих, похитили, и он надеялся их выкупить. У нас таких пленников не было, но ходили слухи, что каких-то негров видели в племени дальше к западу. Мы накормили негра, позволили ему отдохнуть у нас пару ночей и отправили дальше к Ноеканее, одной из племен Каманчи, странники-бродяги. Вот кого мы точно ненавидели и убивали сразу же, не рассуждая, это Техано, техасцев. С остальными бледнолицами или неграми, как вот в этом случае, всегда разбирались отдельно. Если человек совершил отважный или мудрый поступок, появился, к примеру, в лагере Каманчи белым днем, его не только оставляли в живых, но и принимали как почетного гостя. Отец Тошавея рассказывал мне, что пока не пришли техасцы, каманчи не имели ничего против бледнолицых. С французами и испанцами мы торговали сотни лет. Но когда появились техасцы, жадные и жестокие, все изменилось. Бледнолицам это было известно, и техасец, попадая в руки индейцев, обычно заявлял, что он из Нью-Мексико или из Канзаса. В противном случае его поджаривали на медленном огне. Даже нож — слишком быстрая смерть для техасца. И вот я постоял, поглазел на голубые цветущие просторы прерии и решил, что пора возвращаться домой, в деревню. Уже несколько месяцев я и не вспоминал о жизни с бледнолицами, да и что меня там могло ждать. Сиротский приют или работа прислугой — а здесь меня считали взрослым мужчиной. Бледнолицам подобные вещи вообще не могли прийти в голову. А еще у меня была цветок прерий, которая, конечно, твердила, что все это пустяки, но все равно приходила в мое типе каждую ночь. Если я видел, как она несет воду, обязательно бросался на помощь, помогал собирать хворост или свежевать оленя, которого принес в дар ее семье. Ее отец не одобрял моих ухаживаний, хотя я и считался сыном Тошавея, но он предпочел бы отдать дочь за Искуте, который был старше и не бледнолицый, и не пленник. Большинство мальчишек, оставшихся в лагере, беспокоились за меня. Они понимали, что цветок прерий забудет о моем существовании, как только вернется дразнящий врага. А тот, может, и не убьет меня, но обязательно покалечит. Они неустанно напоминали мне об этом, предостерегали, уговаривали, пускай не прекратить видеться с ней, то хотя бы не срамиться на людях. Но если раньше я считал цветок прерии лишь копией сестры, сейчас относился к ней совершенно иначе. Быстроногая, как лань, она была стройнее и изящнее сестры. Глаза, щеки, грудь. Совсем не такие громадные, как у жуткой лентяйки. Ничего лишнего по мудрой воле Создателя. Я был совсем не прочь позориться на людях. В конце концов, было много других забот. Еды у нас хватало, но довольно однообразной. Недоставало продуктов, которые обычно покупали. Сахара, кукурузы, тыквы. Потому что лишних лошадей или шкур на обмен не было. Заканчивались свинец, порох, винты для ружей. Мы находились на холодной, сухой, незнакомой земле. Привычный порядок жизни нарушился. Мальчишкам, которым положено беззаботно играть, приходилось охотиться. Старики выполняли женскую работу. Возможно, это общее тоскливое настроение и привело цветок прерии в мое типе. А может, она пришла потому, что в июне, когда наши воины уже должны были добраться до Мексики, ей приснился труп дразнящего врага со снятым скальпом. Никому из каманчей этого не стоило рассказывать. Такие сны считались дурным предзнаменованием. Вздумая она поделиться своими опасениями, старики запросто могли назвать ее Бруха, ведьма, проклясть, изгнать из племени или даже убить. Ну, если кто и смог сглазить дразнящего врага, так именно я. Но я в такие штуки не верил. К тому же неплохо относился к этому парню. Он несколько раз брал меня с собой на охоту, так что я совсем не хотел, чтобы с него сняли скальп, разве что захватили в плен, посадили в тюрьму где-нибудь в Мексике и держали там до скончания века. А в целом это было лучшее лето в моей жизни. И, несмотря на всеобщее уныние, я был счастлив, как никогда прежде. Каждый день меня могли убить бледнолицы или враждебные нам индейцы, мог задрать гризли или разорвать в клочья волк. Но я делал только то, что хотел. И, наверное, в этом состоит главное различие между бледнолицами и команчами. Бледнолицы готовы продать свободу за возможность жить дольше и есть сытнее, а команчи не променяют свободу ни на что. Когда было холодно, я спал в типе или под навесом. В теплую погоду, если отправлялся на охоту или просто побродить по окрестностям, под звездным небом. У меня была девушка, пусть даже она считала себя невестой другого. Тосковал я только по рыбалке. Команчи ели рыбу лишь в самое голодное время, но я не рыбачил, даже когда на охоте забирался далеко от лагеря, даже когда меня никто не мог увидеть. В октябре старейшины решили, что нам нужно перекочевать южнее, на привычные территории. Здесь зима предстоит очень суровая и голодная. Наши воины еще не вернулись, и все беспокоились, но все равно сняли лагерь. На дереве вырезали целое послание иероглифами, сообщив, куда направились. Мы остановились неподалеку от нашего старого лагеря, в 10 милях к северу от Канейдиан. Странно, что место оказалось свободно, хотя находилось довольно близко к основным индейским тропам. Лето выдалось дождливое, густой высокой травы хватало нашим лошадям, чтобы пережить зиму, и это добрый знак. Но было видно, что за все лето здесь не паслись другие лошади. А это уже дурной знак, означающий, что множество команчей погибло в недавнее время. И не только Пинотека, если такое прекрасное место оставалось не занято с тех самых пор, как мы покинули его. В декабре вернулись воины. Единственная добрая весть — Тошавей, Эскуте и Неекару остались живы. Они так побледнели и похудели, что когда мы заметили приближающихся всадников, то сперва приняли их за призраков. Тошавей едва не потерял отмороженную ногу. Эскуте в самом начале похода был ранен в плечо и все 3 месяца скакал и сражался со сломанной рукой. Теперь рука почти не слушалась. В июне они захватили 800 лошадей, но попали в засаду. Армия и мексиканцы отныне действовали вместе. Они убивали друг друга, как прежде, и мы потеряли почти половину воинов Кацатека. Оставшихся в живых рейнджеры и солдаты преследовали вплоть до Нью-Мексико. А в это время на лагерь, где оставались одни женщины, напали апачи Мескалеро. Всех перебили или угнали в плен. Останки тела растащили дикие звери, и даже подсчитать убитых было невозможно. Среди пропавших была и дочь Тошавея. Из 300 Кацатека вернулись меньше 40 человек, и хотя, конечно, никто не сравнивал такие утраты, мы вдобавок потеряли почти 1000 лошадей, а значит, нам нечего обменять на еду, и зима будет еще тяжелее, чем ожидалось. С этого дня и до самой весны стоны и рыдания заглушили все прочие звуки. Половина наших женщин изуродовали свои лица и руки, многие даже отрезали пальцы в память о погибших мужчинах. Цветок прерий больше не приходила ко мне. Дразнящий врага погиб, но враги наступали так быстро, что его тело не удалось спасти, так что, видимо, его скальпировали и осквернили. Она почти не ела и не выходила из своего типи. но не могла оплакивать его открыто, потому что они не были женаты, и не смела рассказать кому-либо о том, что предвидела такой исход, что видела его смерть так ясно, словно стояла рядом.